Lloran las amapolas y su lágrima amarga recuerdan que estamos vivos y muertos. Y abre nuestras puertas de par en par y nos muestran así el camino a jardines secretos. Y aquí afuera siempre es primavera. Y aquí afuera siempre pica el sol. Прошло немного времени. Яна проснулась с рассветом в своем небольшом домике с цветными башенками из смальты. Она подошла к окну и распахнула его, чтобы впустить в дом немного свежести и мягких влажных облаков. Девушка посмотрела на цветные башенки других домов и улыбнулась. Потом она пошла посмотреть, как спят ее маленькие ангелы. Старший был хорошо укрыт одеялом, а младший скинул его, обнимаясь с чертенком во сне. Яна на всякий случай накрыла ребенка одеялом, хотя знала, что чертенок очень теплый. Али всегда поднимался и улетал раньше рассвета. У ангелов оказалось действительно очень много дел. Яна снова подошла к окну и стала смотреть на красивые цветные башенки. В этот же момент далеко в аду старик Сид бежал к языку дьявола. За ним гнались надсмотрщики, но теперь его уже ничего не могло остановить. Он простил себя. Недавно он встретил одного из тех 20, которых убил на войне. Оказалось, что бывший враг на него ничуть не сердится. Он был неплохим парнем, и Сид с ним даже подружился. Теперь он бежал и не знал, что впереди его ждет зал игропыточных автоматов, в который ему будет необходимо выиграть. Дело в том, что Оня оставил свою работу. После путешествия она стала казаться ему скучной. В тот момент, пока Яна смотрела на башенки, а Сид бежал, Оня готовился к выступлению. На земле, куда демон с удовольствием отправился на отдых, он выбрал себе страну потеплее и жил на берегу Средиземного моря. Оне нравилось это название, потому что очень хорошо давало понять, где именно он находится. Демону удалось найти себе агента. Точнее, агент его нашел. Оня сразу решил, что будет с ним работать, потому что у агента на практически лысой голове, на самой макушке, был будто костер из красных дредов. Оня готовился к выступлению и очень волновался. Он не подавал виду, чтобы группа, которую он собрал, не подумала, что ему может быть от чего-то страшно. В конце концов, он же сам когда-то был повелителем ужаса. Фелик в этот момент сидел в своем кабинете и упивался властью, как, впрочем, и всегда. Мама Оня слушала его демонические песни и гордилась сыном. Уст тоже гордился сыновьями в этот самый момент. Они устроили двойную свадьбу, и Уст предвкушал, что в доме скоро появится еще больше работников. Младшая Яна не была склонна к мистицизму, поэтому она решила не думать, что встретила умершую родственницу. Девушка стала считать, что всего лишь видела сон, такой странный, потому что пересмотрела семейных фотографий. Она была реалисткой, к тому же очень умной. Через некоторое время после встречи со старшей она искала себе в интернете новой музыки послушать и наткнулась на Оне. Она сразу поняла, что видела его во сне, поэтому, заранее считая его своим другом, она добавила его в друзья на Facebook. Оне тоже ее добавил, потому что сразу вспомнил. В этот самый момент она писала ему самое первое сообщение. Будильничек продолжал революционную борьбу, потому что самая настоящая революция не заканчивается никогда. В этот самый момент он дудел в свою трубу над ухом человека, который никак не хотел просыпаться во сне. Это была уже третья попытка. Смотритель с удовольствием и жалостью взирал на нищих. Габриэль, Али и другие ангелы были на задании. На задании, которое они сами себе придумали. Был на свете один очень злобный политик, а они решили устроить ему день доброты. Они уже продумали подстраивать только хорошие события ему целый день, чтобы он не был так зол на мир и наконец-то порадовался чему-то. В этот самый момент они опустились на землю рядом с его резиденцией. В смальтовых башенках, на которые смотрела Яна, отражались лучи солнца их мира. Но казалось, что на гранях мозаики можно увидеть все, что происходило, происходит и будет происходить.